только через какую-то долю секунды он вспомнил, что обычный НС-2 способен обнаружить наличие излучения, но не его характер, что среди них только он один может определить длину волны излучения, и этим он обязан обучению, которое прошел на гипербазе под руководством обыкновенных людей. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, потому что была для него слишком унизительной. Обычные роботы думали, что пространство, отделявшее их от меня, гибельно для них, потому что мы им так сказали, и только Нестор Десятый знал, что мы солгали. И на миг он забыл, или не захотел вспомнить, что другие роботы могут знать меньше, чем люди. Комплекс превосходства погубил его. Прощайте, генерал. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.